Глава 38. Николай. «Я у нее детей отберу!» — срывается с моих губ. «Не получится», — произносит мама. «Дети всегда остаются с матерью». Она очень расстроилась от моих новостей. Даже поплакала. А потом хотела срочно всем звонить. Ане, ее родителям, нашим детям. Но я ее остановил. И я сначала должен понять, что конкретно буду делать. А то она сейчас поднимет кипиш, и непонятно, как это все потом обернется. «Квартиру отберу», — бурчу я. Хотя прекрасно понимаю, что это невозможно. Я уже консультировался с юристом, когда Снежана меня прижала разговорами о женитьбе. Я не могу претендовать даже на половину, потому что на покупку этой квартиры была потрачена сумма, принадлежащая Ане. Она получила в наследство квартиру от бабушки. Мы ее продали. И нашу старую квартиру тоже. Ипотеку на нее, между прочим, закрыл я. Но юрист мне объяснил, что раз это произошло в браке, то все считается общим. А вот наследства нет. Это капец, как несправедливо. Я зарабатываю гораздо больше Ани. Я содержу всю семью, а она так, что-то там строчит на машинке. По сути, та наша первая квартира — моя заслуга. И новую мы должны были делить пополам. Но нет. Ей достанется большая часть. 3/4, как сказал тот юрист. Хотя, может, есть какие-то лазейки. Я найму лучшего адвоката. Никак не могу успокоиться. «Лучше найми себе мозгоправа», — бурчит отец. «Кого? Того, кто тебе мозги поставит на место». «Саша!» — мама возмущенно орёт на отца. «Меньше надо было ему в жопу дуть», — огрызается он. «А мне надо было больше сыном заниматься». «Ты на чьей стороне вообще?» — наезжает мама. «Я на стороне здравого смысла. Сын наш совсем оборзел и получает сейчас по заслугам». «Она его одежду продала!» — возмущенно вопит мама. «Да, я до сих пор не могу в это поверить. Чтобы Аня такое сотворила? Да она вообще не способна. Может, все же где-то припрятала?» «И куда деньги дела?» — агрессивно продолжает отец. «Детей в лагерь отправила. Да, не просто. Она лучшее, что было в твоей жизни, а ты все профукал». Я не выдерживаю и выскакиваю за стола. «Сынок, ты не доел!» — кричит мне вслед мама. «Сыт по горло!» Иду в сад, падаю в кресло в беседке, кручу в руках телефон и пишу Максиму. «Привет, сын. Как дела? Как лагерь?» «Иди в жопу!» — прилетает мгновенный ответ. «Что? Какого? Он вообще охренел!» Я сразу же звоню. «Ты как с отцом разговариваешь?» Ору на него. «Ты мне больше не отец!» Огрызается мой охамевший отпрыск и бросает трубку. «Капец, дожили!» Алиске можно даже не писать. Если уж Макс так себя ведет, эта стерва успела настроить детей против меня. Ближе к вечеру я подъезжаю к ателье, где работает моя жена. Сам толком не знаю, что буду делать, но я должен ее увидеть. И чтобы того мужика рядом не было. Надо поговорить наедине. Мне кажется, я еще могу на нее повлиять. Захожу, вижу ее рабочее место. За машинкой пусто. «Где Аня?» «Так она уволилась», — отвечает ее коллеги. «Что?» «Она здесь больше не работает. Уже вторая неделя пошла». «А где? Где ее найти?» «Не знаем». Курица пожимает плечами, отводит глаза. «Знают, точно знают». Но покрывает ее. «Знают обо всем». И тут я встречаюсь глазами с одной. Аня меня с ней как-то знакомила. Кажется, ее зовут Тамара. Солидная тетка в летах. А вот она мне как бы незаметно кивает. Я выхожу. Жду 5 минут. Она выходит следом. «Аня теперь в Мандарине работает». «Охренеть!» — вырывается у меня. «Она сейчас, конечно, очень расстроена, на эмоциях наделала глупости, с работы уволилась. Ну и что, что там платят больше? У нас здесь тихо и спокойно, а там полный дурдом. Вечно овралы и переработки». В ее голосе читается явная зависть. Я так понимаю, эту Тамару туда не звали. Я помню, как Аня заикалась о работе в этом самом Мандарине. Мол, ее заметили, оценили, позвали, единственную из всего ателье. Я тогда, естественно, запретил ей менять работу. Нафиг надо, чтобы жена возвращалась по ночам. Кто мне ужин приготовит? А теперь она, значит... «Думаю, вы еще можете помириться», — выдает Тамара. А я спрашиваю, что за мужик у нее? «Мужик? Какой мужик?» Она искренне удивляется. «Ну, такой, на Лэндровере». «Ярослав?» «Кто?» «Да вон его агентство недвижимости». Она указывает на офис, расположенный напротив. «Он и Аня?» — недоумевает Тамара. «Я не знала, хотя видела, как он ее в кафе водил и вообще постоянно на нее пялится. Но я не думала. Ну, Анька...» «Где тут этот мандарин?» «Не пойму. Навигатор что-то тупит. Кажется, мне надо вернуться. И развернуться, чтобы оказаться на другой стороне улицы. Я ищу разворот. И тут мой глаз цепляется за знакомый автомобиль. Я знаю этот лендровер. Я его запомнил. И номер отпечатался у меня в голове, потому что в него вчера села моя жена с этим ублюдком, который стоит рядом с машиной, спиной ко мне. И не один». Он усаживает в свою тачку какую-то блондинку. «И это, я вам скажу, офигеть, какая горячая штучка. Шикарно упакованная. Я вижу ее всего пару секунд со спины, но успеваю заценить крутой изгиб бедер, подчеркнутый облегающим явно брендовым платьем. И, конечно, длинные ноги, заканчивающиеся блестящими туфлями на шпильках. Мужик придерживает ее за талию, что-то шепчет на ушко. И весь аж слюной зашел. Я его, конечно, понимаю». Бэтмен хренов. Таскается за моей женой, а у самого рыла в пуху. Поеду за ним. Сделаю фотки и отправлю Аньке. Что думаешь, нашла лучше меня? Верного рыцаря откопала? Хрен там.